А да, леди Натана, мне нравится быть честным и сильным рыцарем. Ради этого я просил работорговца продать меня Кромму, подтвердил ролевик, после чего взглянул на Уби, прочитал его ник и, неожиданно, скривился, как будто сожрал лимон. И вам, спасибо, сэр, он вздохнул и будто собрался с силами, спасибо, сэр, смертельный убийца. Я прыснул, теперь понятно, чего это так его скривило. А сундучок ты хочешь забрать? Неожиданно спросила Натана. Да, изволю претендовать на него, с легким поклоном сказал рыцарь, для дальней дороги и славных деяний во славу Кромма требуется презренное злато. Так что кладезь всего должен мне достаться, так как я сильно ослабил стража сокровища. Ну да, покивала Натана. Парни, его надо убить. Глава 12. На секунду все замерли, после чего течение времени восстановилось. И восстановилось самым ужасным образом. Убийца и Вальд, так и не спрятавшие оружие, метнулись к Готфри и попытались его атаковать. Странно, но тот даже не растерялся. Он перехватил алебарду, и та размазалась в воздухе, совершая оборот. Об эту мельницу звякнул меч Вальда, но безрезультатно, и двое наших ДД отскочили в стороны, пережидая действие приема. Я же напрягся. Шрам Готфри не вспыхнул. Это был не навык, а личное владение оружием. Отогнав от себя нападавших, рыцарь с алебардой отскочил в сторону и встал в защитную стойку. «Ироды и предатели!» — рыкнув, заклеймил он нас. «Не держи зла, сэр Готфри!» — вздохнула Натана, вновь поднимая меч и щит. «Но мы сюда пришли за этим золотом. А вам не кажется, что я того достойнее? Ведь весь путь, полный преград и сражений, я прошел в одиночку. Ты сам ответил на свой вопрос. Ты один, а нас много. Я, подчиняясь лидеру, тоже встал в стойку с ножом, но в отличие от сопартийцев, я был обеспокоен. Я видел на лицах всех остальных лишь предвкушение наживы. Еще бы, осталось лишь одно препятствие в виде первошрамного новичка, пусть и с нехарактерным для новичка оружием. Я же видел опасного человека, который защитился от внезапной атаки не с помощью игровой системы, а личным скиллом. Опасный тип, намного опаснее, чем всем нам кажется. Как я вижу, вы решать вопрос миром не намерены, выдохнул Готфри, поэтому, уж тоже не обессудьте. Пусть нас рассудит сталь. Пускай так, легко согласилась Натана и первая рванула в бой. Сразу же за ней метнулись наши ДД. Я же не торопился, оценивая диспозицию. В данной ситуации у меня практически не было преимущества. Алебарда, это не копье. От одиночного, даже от нескольких тычков я бы сумел увернуться. А вот за счет размашистых ударов и возможности быстро крутиться за счет веса оружия, ну я бы на себя, новичка, не поставил. Поэтому мне надо было проследить за боем, найти слабые места Готфри. Ну и еще, если быть откровенным, мне не нравилась эта идея. Почему ему нельзя было просто отдать часть денег из того сундука? В конце концов, Готфри и вправду разметал партию противников у входа и серьезно повредил самого голема. Схватка была на удивление быстрой. Я даже толком не успел что-либо рассмотреть. Вот стоит Готфри, опустив лезвие алебарды вниз, готовясь встретить противников острием на вершине своего оружия. Вот к нему летят Натана, выставив щит, Вальд с мечом, положенным на плечо, и смертельный убийца с высоко занесенной дубиной. Миг столкновения, звон стали о сталь, мельтешение оружия, превратившегося в смазанные силуэты, две вспышки примененных умений, и противники уже расходятся в разные стороны. Готфри прижимает руку к кирасе, из-под трещин на вдавленном металле виднеется тусклый оранжевый свет. Натана ругается, на чем свет стоит, щит сломан одним мощным ударом, а ее левая рука странно деформирована. Налицо серьезный перелом, конечность неработоспособна. Вальд отступает в сторону, шипя и зажимая глубокую рваную рану на животе. Уби же просто откатился в сторону, по частям, тело отдельно, голова отдельно. Не пролежав ни секунды, тело истаяло, оставив на полу груду серого пепла. Ну и жесть. Ты че, реконструктор, что ли? Злобно поинтересовалась Натана, крутя запястьем единственной, по сути, руки. Как я и сказал, сталь нас рассудит, мрачно ответил Готфри. Явно серьезный противник. Самое жуткое, что мы нанесли ему не такое и серьезное ранение, когда он убил одного и нехило так ранил остальных двух. Самое смешное, что он даже Натану, выше его на два шрама, ранил. Думаю, и мне пора подключаться. С этой мыслью я выдвинулся чуть вперед Натана и встал в стойку. Ну хоть у одного из вас есть какое-то подобие воинской чести, фыркнул Готфри, а потом внимательно осмотрел меня и мою стойку. Отдельно его взгляд остановился на моем оружии, а еще у него полны карманы глупости. Неужели ты, вчерашний раб, думаешь, что можешь одолеть меня с помощью двух ножей? Не попробую, не узнаю, пожал я плечами и начал медленно сокращать дистанцию. Годфри в ответ лишь приподнял лезвие алебарды на уровень пояса. Что имеем? Сильный и быстрый противник, наносит колоссальный урон, а еще способен держать меня на дистанции. Если так подумать, у меня и вправду маловато шансов. Вот только у меня дух почти полный, а вот он как минимум один раз пользовался навыками, думаю, даже два раза, если вспомнить отсеченную руку голема. Что это значит? Что у него есть ну как максимум еще два спецудара, когда как моего духа хватит удара на четыре. Вот только проблема в его кирасе и навыках владения. Он явно и сам по себе, как игрок, знает, как правильно держать алебарду. Кираса, пусть и треснувшая, защищает живот, спину и грудь, а тем самым блокирует большую часть всех моих способностей. Плохо, очень плохо. Мне надо его прощупать, надо понять, как с ним сражаться. А поэтому, когда между нами осталось буквально шагов пять, я рывком рванул вперед. Годфри незаметным движением занес алебарду чуть вправо, а потом с молодецкого размаха попытался перерубить меня на двух маленьких ромулов. Я успел среагировать и пригнулся, уходя от свистнувшего лезвия огромного топора. Вот только теперь против меня был не болванчик, который так или иначе был мне по силам, а игрок, который, во-первых, имел мотивацию на то, чтобы меня убить, а во-вторых, очень хорошо владел оружием. Он даже не стал пинаться, просто двинул левой рукой, а потому конец древка алебарды, окованный железом, ударил меня в скулу. Из глаз сыпанули искры, а зрение на миг потемнело. Стоп, тут точно стоит фильтр ощущений, а то ведь почти как в реальной жизни. Остановив мое продвижение, Годфри все же пнул меня, в расчете на то, что я откачусь в сторону. Ага, чтобы оказаться в радиусе поражения его алебарды, ищи дураков. Я отклонился корпусом, а потому пинок пришелся не в центр груди, а по плечу, что заставило меня припасть на колено. Тут мы разменялись ударами, Годфри снова вмазал мне по незащищенной голове навершием древка, а я с силой пару раз ткнул его ножом в икру, после чего прыжком с места разорвал дистанцию до безопасной. Но вот сделал это отнюдь не безопасно, Годфри махнул своим топором переростком с такой силой и скоростью, что оставил мне глубокий порез на броне. Энда, против него ни бронька, ни ножики не канают совершенно. Стоп, еще как канают. Кинжал, полученный от маски, оставил у него в ноге две сияющие расплавленным рубином отметины. Кровотечение есть. Кроме того, подобное сближение с Годфри показало, что слабые места у него все же есть. Кираса делилась на две части, соединяясь в виде воротника, но вот грудная часть и спинная соединялись между собой ремешками, оставляя зазор шириной около ладони. Казалось бы, очень мало, но для моего ножа там было настоящее раздолье. И печень, и даже почки. Сказка. Дело за малым, понять, как к нему подобраться и при этом не отхватить еще больше, а то поле зрения снова украсилось алой расплывчатой рамочкой. Что у него за волына такая, что от двух тычков в голову у меня уже не хватает 10%. Тут ведь даже нет привычных показателей урона. Немного переведя дух, я начал обходить его с правого фланга. Задумка была тупой, он просто посмотрел на меня и развернулся вслед за мной. Ну понятно, выставляет вперед свою треснутую кирасу. Я уж понял, что лобовое столкновение опасно. Выручил меня Вельд. Наш мечник, испив флакончик от ялы, вылетел на Годфри и начал осыпать его ударами. Наш противник сконцентрировал все внимание на мне, а потому резкое появление третьего участника несколько выбило его из колеи и лишило инициативы. Вместо того, чтобы бить в ответ, Годфри сконцентрировался на парировании его ударов. Взмахи меча он принимал на жалобно трещащее древко. Я кинулся вперед с предельно возможной скоростью. Годфри успел заметить мои перемещения, но среагировать не успел, будучи связанным защитой от размашистых ударов Вальда. Я нырнул ему под правый локоть, два раза вонзил в его незащищенный бок нож, а после, потратив мгновение на подумать, все же применил навык. Мой кинжал свистнул в воздухе и по самую рукоять вошел в подреберье Годфри. Удивительно, но нанесенный урон его не прикончил. Рыкнув, он замахнулся секирой, шрам вспыхнул сквозь кирасу, и мощным круговым ударом он отбросил в сторону как меня, так и Вельда. Я отлетел от удара навершием рукояти по многострадальной голове, а вот ДД почти не задело, Лишь острие копья на вершине алебарды черкнуло его по плащу. Неловко встав, я подивился на красноватый фильтр зрения с черным ободком, после чего снова встал в стойку и приготовился к дальнейшему бою. Готфри выглядел печально. Кираса окончательно пошла трещинами и даже немного висела. Какой-то из моих ударов перерубил один из ремешков, лицо было в крови, а из бока щедро лился тремя потоками ярко-алый свет. Подняв алебарду, Готфри крикнул: «Проклятый убийца, не будет тебе прощения, Ромул бесчестный!» Шагнув ко мне два раза, он вдруг споткнулся. Упасть не успел, развеялся пеплом раньше. «Ну и говнюк!» — выдохнула Натана, которая откуда-то извлекла две палки и неловко приматывала их бинтом к поврежденной руке. Вальд только согласно пробулькал очередным флаконом от ялы. «А чего он жесткий такой?» — спросил я, уже сам выдергивая пробку из флакончика. «Дролевики все такие!» — отмахнулась беловолосая. «Приходят сюда и считают, что тут полностью другой мир, сочиняют себе легенду и давая ее отыгрывать, не выходя из образа ни на секунду. Этот еще нормальный, сюда иногда люди приходят маньяков отыгрывать. Плохо, правда, получается, тут заточек разве что у детей нет. Что самое неприятное, так это то, что ролевики очень часто совмещают чтение всякой фантазиатины с реконструкторством, а потому, не всегда и не все, правда, но все же, могут вломить на голом умении так, как ты не сможешь под зельями и с навыками. Так что всегда глаз да глаз за такими. Ясно. А Суби что? Не, я понял, что он помер. А как награда делится? А все, Уби уже отстрадался. Вальд с хрустом раздавил сапогом пустой флакон. Он сейчас уже в городе, получил свою долю, автоматически выйдя из братства. Сэкономил на перемещении, так сказать. Неизвестно еще, кому повезло больше, так как нам еще обратно через масок хреночить. Уби получил свою долю, а наша, еще до конца не рассчитана, подтвердила мои размышления Натана. Ща обберем тут все. Вильд, сходи, пожалуйста, облутай тех стражников. Тебе, Ром, доверяю вскрыть сундук. А он что, заперт? Конечно. Вот, держи, подошедшая девушка дала мне пару каких-то металлических загогулин, с возвратом, естественно. Помогу тебе открыть первый небоевой скилл. И такие есть, поразился я. Ну да, второе дерево, потом откроется. Вали уже открывай, там полный реализм, офигеешь его вскрывать. И я вправду офигел. Отмычка оказалась не такой, как в стареньких компьютерных игрушках. Они редко ломались, это был плюс, а еще не было ни мини-игр, ни рентгеновского зрения. Тебе надо было на ощупь подобрать очередности высоту поднятия шпингалетов, что с непривычки были непросто. Спасло меня то, что, в целом, замок на этом сундуке при большом желании можно было вскрыть и пальцем. И тем не менее, при нулевом умении я потратил почти десяток минут, прежде чем замок небольшого прямоугольного сундука щелкнул и открылся. Внутри оказалось 5 мешочков с монетами, 2 отмычки и тканевый сверток, внутри которого оказался меч, точно такой же, как и у Вальда. Сняв с пояса свиток, я по очереди коснулся им всей добычи, и с отчетливым звяком монет мешочки исчезли, чтобы осесть в нашем общем кармане. В 2 кучах пепла, после Готфри и Уби, остались соответственно мятая кираса и сандали новичка. Не бог весть какая добыча, но все уйдет за звонкие драхмы. Ну и еще была мелочевка, подобранная Вальдом с охранников залы, но она на фоне нашей основной добычи не котировалась совершенно. Выход особого упоминания не заслуживает. Мы просто преодолели обратный путь, толком ни с кем не встречаясь. Ну пара бродячих масок не считается. Катакомбы нищих будто бы отпустили нас в законной добычей. Выбравшись из дыры, мы ударили по рукам, поблагодарили друг друга, разорвали братство, свитки звякнули еще раз, свидетельствуя о зачислении на счет заработанных кровью драхм, после чего разошлись в разные стороны. И вновь я свободен как сопля в полете. Вот только я теперь стал богаче аж на 2000 драхм. Состояние. Живем, шикуем, закупаемся. Но уже завтра. На оставшееся время я добрался до ближайшей стелы Кромма, приложил лапку, сохранился и вышел из игры. Глава 13. В каменной комнатке было 2 человек. Первый, выглядящий как бродячий мастер кунг-фу, обладал коротким ежиком серых волос и очень поганым настроением. Второй, будто в пику первому, был в странной одежде, напоминающий сотканный из тонких черно-зеленых лоз плюща китайский ханьфу, а потому выглядел куда представительнее своего друга. Ну я даже не знаю, развел в стороны руками Турбо, пока его друг, Тейлер, устало падал на диван в комнате отдыха. Ты не думал, что можно просто, ну я не знаю, выбрать кого-то другого для изготовления. А кого? С тоской ответил Тейлер, пребывающий в этой комнате в своем самом комфортном втором сете, состоящем из широких штанов и белой холщовой безрукавки. Испачканное пылью и чьей-то кровью, оно и создавало эффект бродяги-кунг-фуиста. Нет, можно, конечно, сходить на дикого дракона, но они попадаются очень редко, найти их чертовски сложно, да и с моими сетами победить их будет нетривиальной задачей. А кто еще этих новых вампирчиков не рассматривал? Тейлер только фыркнул в ответ, отводя взгляд от собеседника, над чьей головой висела надпись «Турбокиллер». А с них что взять? Нижнюю челюсть. Ну, логично, признал Турбо. Подумав еще немного, он предложил следующие альтернативы. Найти около Игоря бродячих искателей древа. С атаманов можно руки крутые содрать, булавы хорошие можно сделать. Ну, или как варик сгонять до того города Треллов, там же мутанты теперь завелись. Они что же монстры? Поищешь что-то эксклюзивное. Не хочу в Игорь, я там репу испортил с местными, поморщился Тейлер. И как это? Да все просто, псевдомечник, сейчас потирающий свои голые плечи, задумчиво выглянул в окно. Из этой башни в предгорьях севера открывался изумительный вид на таежный биом. Я поручение выполнял, от когорты конца поисков. Я был в рейде на мощное отродье жизни, а оказалось, что аналитики когорты обосрались, и это было не отродье, а зверь войны. Мы всем рейдом, человек полсотни, забили насмерть стража области. Турбо натурально охренел, так это из-за тебя и Игоря в такой жопе. Ну, косвенно. 1/50 вины, признал Тейлер, почесав коротко стриженную голову, так что рейд на искателей древа отменяется. Да и булавы у меня лишь на пару пунктов вложены. Треллы. Да связываться не хочу, там охотников полно, за ними идут мародеры, а те на меня обязательно дадут наводку синим рыцарям. Думаешь, пожиратель пламени все еще помнит? Недоверчиво протянул Турбо. Он вспомнил, как они вдвоем царски нагадили в кашу этому пафосному чудаку на букву М, обломав ему целый рейд и забрав столь нужную ему глефу. Кто ж знал, что пожиратель пламени окажется из высшего состава не самой маленькой когорты? А то, конечно, помнит, издал смешок Тейлер, он же засранец, а у всех засранцев хорошая память. Думаю, он ведет книгу обид, наверное. Как думаешь, в каком мы томе? Учитывая его характер, речь идет о трехзначных числах. Друзья немного отсмеялись, после чего снова посмотрели друг на друга. Проблема Тейлера никак не решалась. А тебе никак не взять зелье обновления? Турбо говорил об особом вареве, что может раз за шрам сбросить тебе все очки навыков и позволить их раскидать как заблагорассудится. Я не успею сделать квест к времени турнира. Я уже думал об этом. Самое смешное, что проблема твоя легко решается каким-нибудь крутым убийцей. Кто-то типа масленки с ее мизерикордом, и готовенько. Масленка пусть в жопу идет, рявкнул Тейлер. Он не переносил масленку, хоть они и состояли в одной банде. К слову, оба парня сейчас как раз были в штаб-квартире банды, такой же странной, как и все объединения столь непохожих игроков. Иногда их неформальный лидер, Кадзута, подумывал организовать из банды когорту, но всех устраивала текущая ситуация, напоминающая более крупное, постоянное братство. «Ладно, ладно», — успокаивающим тоном сказал Турбо, вытягивая ладони. «Keep calm, бро, у меня больше нет знакомых тихушников». «Да и у меня», — с тоской ответил Тейлер, — «большая часть наших такие же соло-игроки, и как быть с этой проблемой, не знаю. Самое обидное, что я могу одной левой одолевать таких вот рыцарей глубин десятками». «Ну ладно, не одной левой», поправился парень, видя откровенно скептический взгляд друга, но тем не менее, войдя в хороший ритм, на втором сете я смог бы разом выбить лут из трех таких, это я гарантирую, но при этом целостность брони я гарантировать не могу, а она-то мне и нужна. Братан, ты слишком загоняешься, я не могу по-другому, мне нужны призовые. Тейлер стал по-настоящему серьезный, без них, это просто пытка. Я бы хотел сказать, что понимаю, но даже представлять не хочу, честно ответил Турбо. Я бы и сам помог с крабом, но сам знаешь. Второй парень кивнул в сторону своего оружия, здоровенного двуручного молота, сделанного из чьего-то исполинского клыка. Оружие сиротливо стояло, прислоненное к стене. Ну да, поджав губы, согласился Тейлер, ну да, даже и не знаю, что делать. Нужна мне броня из этого краба тупого? Вот шо хошь со мной делай. Альтернативы нет, такого, друг мой, еще никто не делал, воздел указательный палец вверх. Тейлер, это и прочная, подвижная броня, наверняка хотя бы с одним активным действием, и с такой синергией с моим основным стилем. Я физически не могу упустить этот шанс, даже черт с ними, с призовыми, но, сделав броню, я стану гребаной легендой Эгмы. Ну про легенду ты загнул, у нас уже есть устоявшийся список. Ну слушай, улыбчивый не всегда владел этим стилем, а Мирони в первый же игровой день нашел записи о мечах, так что список легенд неполный, как знаешь, но я отвечаю тебе, выход есть, ты просто дохера загружен. Вот когда ты в последний раз поса, Турбо наткнулся на ледяной взгляд Тейлера, откашлялся и исправился. Проиграл крабу этому, ты что сделал, жестоко набил морду невиновному пилигриму. Ну вот тебе и ответ, тебе надо разгрузить мозг, паря, а то переклинит тебя, и все, суши весла, суши весла, суши бы я поел. Да ну тебя нахрен, обиделся Турбо. Да ладно тебе, я рофлю, улыбнулся Тейлер. Манера их общения не сильно изменилась с начальной школы, давай свой охренительно ценный совет, тебе надо развеяться, только ты, какая-нибудь красотка и толпа нубов, с красоткой проблемы будут, приуныл псевдомечник, ну а с ордами рача не будет, оскалился молотобоец, тут птичка напела, что синие рыцари готовят рейд на форт песочный, а во, решили выкатить свои проспиртованные яичишки на стражу заката, Тейлер быстро смекнул, что между двумя когортами начинается клановая война, а причиной должен послужить форт в нуболокации. Ага, пожиратель пламени собирается повести орды нубасов в качестве пушечного мясца на песочный, а потом и сами синяки подтянутся. А у тебя, социопата, все же найдется пара контактов среди закатников. Найдется, припомнил Тейлер, точно найдется. Если смену внешки не прошла, то до сих пор красотка. Ну вот, устроишься наемником, пойдешь в центр невероятной по своим масштабам ракобойни, ну ты знаешь, надеюсь, сделаешь так, чтобы синие пукнули в лужу. Тейлер расхохотался, с брызгами, брат, истинно так, брат, а когда штурм, ну, эта птичка не напела, зато она пропела про то, что осадные баллисты у них будут готовы через 2 дня, 2 дня так 2 дня, легко согласился Тейлер, мне, может, действительно, пора уже развеяться, месяц уже одних крабов вижу. Прикинь, в последний раз решил сделать крабовый салат, доставку заказал, а от палока штошнит. Сделал просто рисовую непонятную майонезистую бурду. Ну ты и изврат, загоготал Турбо. А как же, только такие, как я, идут на 5-м шраме нубов месить. 2 дня, да, задумчиво протянул Тейлер. Успеет, наверное, а завтра поиграть не получится, надо к реабилитологу. Ну, будет дополнительная разгрузка. Глава 14. Залогинившись на следующий день, я не стал мешкать, а сразу же пошел закупаться. Потратил порядка 1,5 часа, но сумел уложиться в свой бюджет и при этом неплохо приподнялся в экипе. На добытое в катакомбах нищих я купил себе прочные кожаные штаны и хорошие сапоги с ремешками вместо шнуровки. Кожаную кирасу менять не стал, только отдал ее на ремонт, который, впрочем, провели за 10 минут. Доплатив еще 500 драхм, я договорился, чтобы портной НПС нашил на область сердца небольшую железную нашлепку, защищающую сердце и увеличил высоту защиты шеи. Заменил еще стартовую серую рубаху, на такую же, только бледно-синюю. Сама по себе рубаха еще была годной, но покупал я ее ради того, чтобы избавиться от внешнего вида типичного новичка. Что и сказать удалось, выглядел я уже не как вчерашний раб, а как молодой и нищий авантюрист. Но все это заняло 1,5 часа. Остальной час я искал себе оружие получше, расспрашивая игроков об особенностях боевой системы. Как я и предполагал, все открытые навыки оружия, типа моего разящего удара, будут действовать на все оружие, что находится в моих руках. Ограничения тут были лишь по типу оружия и по логике. Первый тип ограничений был в том, что на оружие совершенно другого типа, одноручное, двуручное, древковое, эти удары не действовали. В принципе, это было логично. В конце концов, мой второй скилл, косой разрез с быстрым взмахом ножом обратным хватом, вряд ли бы сработал на том же копье. А вот на мече бы сработал, как ни удивительно. Забавно, но сработал бы и на булаве, вот только тут действовало второе ограничение, логическое. Согласитесь, одно дело ударить ножом или мечом, взятым обратным хватом, а совсем другое, ударить так дубинкой. Логики в действии никакого, так как оружие устроено по-другому и урона толком такой удар не нанесет. Нет, Конечно, у тебя все еще есть возможность нанести такой удар дубиной, но, как говорит моя сестра, зачем, где смысл? Немного подумав, я внезапно для самого себя обнаружил в системе прокачки, так сказать, подводные камни. С одной стороны, тут есть возможность за счет забывания старых навыков дополнительно освоить новые, но если ты уберешь, скажем, из тех же ножей разящий выпад, то этот навык ты забудешь. Печально, так-то. Так что, Ромул, или вширь, или вглубь качаемся. Еще неприятной новостью было то, что ограничение в 5 пунктов было лишь обманом доверчивого новичка. С четвертого шрама на всех навыках открылись аж 10 пунктов, что и заставляло уже опытных бойцов по новому кругу прокачивать старые навыки, получая, в принципе, новые удары и улучшения. А еще можно было отыскать какого-нибудь учителя боя, и квестом поднять навык еще на 1-2 пункта. Ну и конечно, стили. Вершина игры, за которую идет вечная вражда, и не вялая, а очень даже оживленная. Стиль – это такой свиточек, который можно изучить. Он меняет твою стартовую стойку с тем или иным оружием, меняет удары, навыки и, естественно, кардинально преображает твой стиль боя. Необычные стили всегда были предметом роскоши, а более редкие или легендарные полностью меняли твой стиль игры, одновременно прославляя тебя. Вот, например, очень именитый игрок, под ником Улыбчивый, типичный соло-тихушник, в процессе исследования новых территорий в каком-то бою откопал себе свиток со стилем вор стали. Стиль много требовал, и Улыбчивому два раза пришлось выпить редчайшее зелье, что обнуляет твои очки, позволяя пересоздать персонажа, но это того стоило. Теперь этот человек, живая легенда, был, без преувеличения, лучшим дуэлянтом на всей Ягме. Стиль не требовал у тебя оружия. Вор стали позволял тебе мало того, что отобрать оружие у врага, так еще и немедленно пустить его в ход. Улыбчивый был довольно скрытным, и никто не знал всех секретов его прокачки, но в дуэлях он пользовался таким огромным количеством оружия, отобранного, выбитого и вырванного у своих врагов, что даже на 11-м шраме ни у кого не хватило бы очков прокачать такое количество навыков. К сожалению, даже обычные, самые распространенные свитки стилей стоили от 3000 драхм, так что пока что мне приходилось утирать слюну. Зато, помимо всей этой информации, я продал все старые одежки, включая меховые жилетки рабов и все свои ножи, после чего прикупил себе, внезапно, целых 2 ножа. Первым был кукри, тяжелый, достаточно длинный и изогнутый вперед, купил для того, чтобы попробовать более тяжелое и мощное оружие. Второй ножик был диаметрально противоположным, тонкий, с вытянутым извилистым лезвием, сделанный из желтоватой кости, крис. Этот ножик пойдет как классический, а бонусом будет огромный шанс усиленного кровотечения. Это нам надо, я уже успел полюбить этот дебаф. Немного еще думал насчет мизерикорда отравителя, но этот образчик потребовал бы от меня мало того, что дополнительной специфической прокачки, так еще и денежных вливаний. Хоть четырехгранный штырь из красноватого пористого металла был весьма интересный, для нормального взаимодействия нужен был яд, нанесенный на мизерикорд, и стиль, полностью исключающий режущие и рубящие удары. Только тычки, только хардкор. Может, когда-нибудь. Вот только покупки истощили все запасы, и после шопинга в моем свитке сиротливо болталось чуть больше 100 драхм. Но деньги – это дело наживное. Настроения идти в данж не было, да и были более важные вещи. Например, раскидать статы. Для начала я полюбовался на результат моих усилий в катакомбах. Имя – Ромул. Раса – равнинник. Сила – 2. Ловкость – 3. Стойкость – 1. Дух – 2. Свободные очки – 5. Снова припомнив гайд со стратегиями, я снова раскидал статы. Вышло так. Имя – Ромул. Раса – равнинник. Сила – 3. Ловкость – 5. Стойкость – 2. Дух – 3. Свободные очки – 0. Потом я вдумчиво изучил древо навыков. Сейчас у меня было по 1 очку в дубинах и копьях, 3 очка в коротких ножах и 2 в длинных. Итого вкинуто 7 из 20, нужных для второго шрама. Так-то довольно быстрая прокачка, если задуматься. Я вот, повоевал на арене и разок сходил в начальный данж, а уже собрал около половины нужного для левелапа. Кроме того, этот самый данж одарил меня еще 3 очками, которых и хватает ровно на 1,5 от нового шрама. Очками я распорядился мудро, тут уже не идя по гайдам, но прислушиваясь к ним. Я вкинул точку в длинные ножи, открыв дальнейшую прокачку, после чего бросил еще по 1 точке сразу и в кинжалы, к которым относился Крис, и в тяжелые ножи, тут уже поле для кукри. Новые открытые навыки подарили мне новые приемчики, что очень и очень радовало. Что может быть лучше, чем козырять крутыми приемчиками? Любой пацан с 6 до 60 подтвердит мои слова. Ветка кинжалов подарила мне грубый порез, резкий как удар по яйцам горизонтальный взмах. Он был на порядок быстрее всех моих обычных ударов, но служил не столько для нанесения урона, сколько для того, чтобы вскрыть противнику какую-нибудь венку или артерию. Говоря уже без шуток, строго игромеханически, это был навык для наложения кровотечения. Вот только им еще надо было умудриться попасть. А вот Кукри удивил, сначала неприятно, а потом сразу стало хорошо, стоило лишь мозг подключить. На первый взгляд, ветка тяжелых ножей меня обманула. Мне не выдали активный навык, а выдали пассивку. Всего-навсего пассивку. Зато какую, мама дорогая. 15% шанс пробить кожаную броню качеством да отличной редкостью да редкой включительно. Маленькой сноской внизу было приписано, что шанс увеличивается от качества оружия, плохого качества или низкой редкости брони, а еще от силы и места приложения удара. Проще говоря, с хорошим ножом, против стартового кожаного жилета и еще если тыкнуть в какое-то слабое место, то я практически с гарантией пройду прямиком к нежному мясцу моего недруга. Ну кайф же, настроение сразу стало приподнятым, ведь у меня было непаханное поле для экспериментов. Новая бронька, сразу два новых оружия, спецудар и совершенно новая пассивка. А куда пойдет жертва, которой не терпится опробовать обновки? Правильно, в бойцовские ямы. Яма, облюбованная мной, находилась буквально в квартале от рынка. Тут сходились две крупные пешеходные улицы, размером примерно как трехполосная автодорога. Соответственно, на их пересечении получалась небольшая площадь, внутри которой была организована бойцовская яма. Чем это отличается от храмовой арены? Да по сути ничем, на самом деле. Разве что на тебя никого не выпускают, а бьются между собой жертвы. Около ямы было ужасно людно. Вокруг пятачка диаметром 5 метров, на глубину колена утопленного под уровень дороги, столпилось около 30 человек. Все страшно орали, вопили, свистели, бренчали оружием и брецали доспехами, ну, у кого были. Я немного протолкался сквозь толпу и посмотрел на яму. Там, в яме, уже заканчивался бой. Сражались два рыцаря, на первый взгляд неотличимых друг от друга, европейские доспехи и одинаковые шлемы с плюмажами. Различались игроки только никами, цветом плюмажей, синий и белый, и оружием. У синего был меч-полуторник, второй орудовал тяжелым шотландским клеймором. На моих глазах белый взял свое огромное оружие в обе руки, бесстрашно схватив меч за лезвие, после чего с размаха двинул в живот синему рукоятью. Тот, захрипев, припал на одно колено и тут же неловко взмахнул мечом, пытаясь отогнать врага. Бесполезно. Тот как отпрыгнул, так и подпрыгнул. Дальше последовал пинок в грудь, который не сумел завалить синего рыцаря назад, и новый размашистый удар рукоятью меча по шлему. Этого синий уже не выдержал, упав на четвереньки. Белый мешкать не стал, тут же встав сбоку, и единым слитным движением срубил врагу голову вместо со шлемом. Голова еще не успела упасть на песок, покрывающий арену, как рыцарь с синим плюмажем рассыпался на пепел. «Кто последний?» — крикнул я, стараясь перебить шум толпы. «Да мы просто смотрим, однерка», — ответил кто-то мне, решив, что это прямой ответ. Я спрыгнул в яму, тут же по толпе прошелся смешок, и кто-то крикнул, кто с новичком раз на раз. Ну я, ответил такой же новичок, как я, спрыгивая в яму. Серая рубаха, плотные матерчатые штаны, каплевидный щит и короткое копье с листовидным наконечником. Стартовый кожаный нагрудник отсутствовал вовсе. В отличие от дешевой одежды моего противника сразу было видно, что оружие довольно качественное. Думаю, он уже несколько раз бывал в данжах, скопил деньжат и взял себе неплохое, качественное оружие, сэкономив на защите тела. «Будешь что-то ставить?» – спросил он. Как по заказу, передо мной возникло окошко дополненной реальности, в которой мне предлагалось сделать ставку. «Могу полсотни поставить», – предложил я противнику. На самом деле я мог поставить и сотню, но это были почти все мои деньги, а сильно рисковать я никогда не любил. «Пойдет», — согласился противник и что-то протыкал в воздухе перед собой. На моем окошке высветилось, что некто Геб поставил против меня 500 драхм. Я поддержал ставку, после чего песок на мгновение вспыхнул алым. «Ну что, давай», — спросил меня Геб и тут же встал в защитную стойку. Низко наклонился, спрятавшись за щитом и выставив вперед острие копья. «Ну давай», — хмыкнул я, достал из ножен тяжелый, массивный кукри и начал обходить его с фланга. Затея моя не была особо успешна, этот самый Геб клиническим идиотом все же не был, а потому просто разворачивался вслед за мной. В целом, достаточно умно. Еще у меня промелькнула мысль, что противники с щитами для меня всегда будут очень проблемными. Что с моей стороны? Защита тела, ловкости, достаточно длинный нож с возможностью крутить им всякие суперприемы. Что на стороне врага? Гребаный щит и копье. А теперь надо подумать, как его плюсы переместить в минусы. Вот только особо подумать мне не дали, арена ведь совсем небольшая, и враг пошел на сближение. Думать сразу стало некогда, надо было жестоко драться. И драться пришлось именно жестоко. Противник меня нифига не жалел, тыча своим копьем как заведенный, а вот мне приходилось туже, так как даже когда я прорывался мимо всех его быстрых тычков, мои размашистые удары он принимал на щит. Скотина, будто съеживался за ним, ни по рукам, ни по ногам, а копьем-то тычет, пусть и вслепую. А тычки множились, и не от всех я мог уклониться. Три раны в левой руке, две на бедрах, небольшой лучик света из живота и широкий порез от взмаха копьем на груди, отличное копье, мою броньку даже не заметила. И вот настал момент истины. Я снова наседаю, он снова прикрывается щитом, тычет вслепую, и попадает. И как попадает, паскуда. Острая сталь по касательной взрезает мне лоб, скрежетнув по кости. Ровно половина зрения затуманивается, окрашиваясь в красный, эффект частичной слепоты. Вот этот удар и вывел меня из себя, окончательно. Помните уравнение, которое я прикидывал в начале боя? Я послал его нахрен. Рыкнув от ярости, я подпрыгнул и вцепился в щит как клещ, тут же уперевшись в него ногами и повиснув на нем. Противник аж хрюкнул от солидно увеличившегося веса, и щит ткнулся острым концом в землю. Тем не менее, Геб на голых рефлексах удержал его в прямом положении. Это-то его и прикончило. Он удерживает щит от падения, а вот я-то на нем. И ассистент помогает мне держать баланс, спасибо ловкости. Я в слепой зоне, так как он не может с помощью копья соскрести вес в виде меня, а вот мне уже никуда не надо. Я просто подтягиваюсь и мощно, от души, с оттяжкой, награждаю его вертикальным ударом тяжелым кукри прямо по черепу. Нож наткнулся на что-то твердое, тут же нырнул дальше, и уже спустя секунду я упал на песок, щита передо мной больше не было. Песок арены вновь вспыхнул красным, и все мои раны затянулись. Встав, я увидел, что стою по щиколотку в груди пепла. Я высоко вскинул нож, и окружающая толпа взвыла десятками голосов, приветствуя мою первую победу на дуэли. Теперь я, добрые сэры, выхватил мой слух один голос из окружающего шума. На песок передо мной тяжело приземлился уже известный мне сэр Годфри Озерный. «Ирод, не видать тебе пощады!» — высокопарно вскрикнул он, тыча в мою сторону концом алебарды. «Ну и дерьмо!» Глава 15. «Этот Ирод, добрые сэры», — вещал Годфри, роняя мою репутацию в глазах общественности, — напал на меня со своими подельниками. Я в жуткой схватке почти окончил существование голема из катакомб нищих, как заявилась группа людей, которых я по ошибке признал добрыми рыцарями. Когда мы вместе, объединив усилия, повергли стража Злата, эти нелюди убили меня, чтобы не давать мне мою законную долю. Гнусный сэр Ромул, я требую возмездия. У-у-у, ракобойня! С незамутненным счастьем воскликнул кто-то из толпы. Его тут же поддержал многоголосый хор. Ракобойня, ракобойня, нубы крошат друг друга. Тихушник против ролеплейщика. Пацаны, все сюда. Нож против алебарды. Я в этот момент торопливо спрятал кукри в свиток, тут же развернув его и достав Крис. Мой глаз зацепился за окно дерева прокачки, и к моему удивлению, там было одно единственное очко. Награда за бой, что ли? Не колеблясь, я тут же распределил его в кинжалы. Прокачанный стат одарил меня 3% прибавкой к ловкости. Ну охренеть теперь, как говорит моя сестра, спасибончик за подгончик. 5% от 5, это вообще сколько? Бонус, конечно, чудовищный. Я, сэр Годфри Озерный, вызываю тебя, гнусный убийца, на поединок чести. Передо мной высветилось окошко, где мне предлагалось поставить ставку очком из дерева развития. Мелким шрифтом шло то, что для этого мне дозволяется снять последнее вложенное очко развития. Я начал лихорадочно соображать, так как ну буквально никто не сообщал мне о таких ставках, что были в прямом смысле слова дороже золота, как мои размышления прервали выкрики из окружавшей яму толпы. «Нельзя отказываться, Ром, традиции. На бой чести можно вызывать раз в месяц», — прояснил меня кто-то из хора. «Не принято отказывать. Бейся, бейся, бейся, бейся». Под конец вся толпа уже скандировала это «бейся», а я все думал: не похоже на то, что это был прогрев. Тут и вправду встречались странные традиции среди игроков. Но вопрос тут даже в другом. Репутацию можно было качать в игре с разными фракциями, а еще надо было иметь определенную репутацию в сообществе. Некоторых игроков откровенно не любили, и многие торговцы из числа жертв не обслуживали тех, о ком плохо отзывались на форумах. С другой стороны, в этой игре ПК не было чем-то плохим, а вот тот или иной повод к ПК мог быть плохим. И самое страшное, что многие игроки на форуме считали, что раз уж ты с кем-то одолел сильного моба, то должен делить лут. И пофиг, что ты мог почти его убить, а потом нуб подоспел и два раза вдарил по каменному колоссу мечом, все равно хоть пару десятков драхм да выдели. А мы, реально, как последние ганкеры, завалили игрока, чтобы не делиться. У этой ситуации, уже оглашенной на весь белый свет, могли бы быть суровые последствия, по худшему сценарию вплоть до рерола. Так что выход был один. Я, не дрогнувшей рукой, нажал на кнопочку, которая снимала с меня последнее вложенное очко талантов. Из моего пальца выделилась капля чернил, что впиталась в полупрозрачное золотое окно, тут же окрасив его в черный. И толпа, видя мое подтверждение, тут же заревела от восторга. «Презренный мерзавец», — рыкнул Готфри. «А сейчас-то за что? Я раздавлю тебя, как навозного жука». С этими словами он встал в стойку, задрав лезвие алебарды над правым плечом. Я тут же встал в свою стойку, торопливо рассматривая оппонента. Этот гребаный ролеплейщик успел как-то не только восстановить обмундирование, а еще и обзавестись новым. Серые одежды новичка были прикрыты бронзовыми наручами и поножами, на груди была железная кираса, и хоть тут мне свезло, она не прикрывала живот и несла на себе следы многочисленной переделки и полусотни заплат с другим сплавом, что делало ее слегка похожей на лоскутное одеяло. Алебарда была все та же, топор и пика в одном, из странноватого металла, отдающего лимонной желтизной. На шлем гребаному Готфри, которого я уже успел не взлюбить, не хватило, и то хлеб. Вот только, если так задуматься, он показывал неплохие скоростные характеристики и запредельную для своего уровня силу ударов, а значит, можно было считать, что защиты у меня нет вовсе. Исходные данные плохие. Нельзя затягивать бой, нельзя даже давать себя ранить. Бой должен быть максимально быстрым. Я только успел наклонить корпус и сделать два шага, как мне уже пришлось отшатываться всем телом от свиснувшей в воздухе алебарды. Как я и говорил, Готфри был очень быстрым для алебардиста. Он мгновенно перешел в нападение, и мне пришлось забыть об атаке, зато вспомнить о танцах. Я начал натурально крутиться, перекатываться, прыгать и крутить сальтухи. Спасибо ловкости и ассистенту, лишь чтобы избежать ударов рассекающего воздух желтоватого лезвия. Готфри на удивление умело обращался с алебардой, на первый взгляд случайно чередуя широкие размашистые удары топором с резкими выпадами пики на конце оружия. А я танцевал и злился, прыгал и злился, уходил перекатом, в то время как зубы скрипели от ярости. У меня не было окон для атаки. Готфри превратился в самый настоящий вихрь стали, не давая мне сделать даже шага в его сторону, в то время как он спокойно гонял меня по всей небольшой арене. Тем не менее, я успел его подловить. Вот я встаю на месте, дожидаясь нужной мне атаки, и, наконец, свезло. Он, согласно моим замыслам, делает размашистый горизонтальный удар, намереваясь меня располовинить. В этот самый момент я кидаюсь на землю, совершаю безобразно исполненный кувырок вперед. «Алло, ловкость, где ты? Когда ты так нужна?» А когда распрямляюсь, то выбрасываю вперед руку с Крисом, одновременно применяя свой выпад. Раз, и лезвие Криса уже торчит из его живота в ореоле красного света. С рыком Готфри пинает меня в грудь. Удар был такой силы, что меня около пары метров протащило по земле, прежде чем я замер, лежа спиной на песке. Крис я так и не выпустил из рук. Тут же в поле моего зрения влетело желтое лезвие алебарды, и мир погас. Я оказался в незнакомом месте. Вокруг все было черное, и я не мог разобрать в окружении хоть что-то. Попробовал аккуратно шагнуть вперед, и до моего слуха донесся плеск жидкости. Подвигав приподнятой ногой, я понял, что по щиколотку стою в какой-то жидкости. Внезапно из-за моей спины начал разливаться багровый свет, слишком тусклый, чтобы еще хоть что-то различать. Обернувшись, я увидел огромный холм, составленный из черепов. Из-за плохого освещения я не мог рассмотреть подробнее, но там явно были не только человеческие черепа, а на самой вершине этого островерхого холма, там, где черепа приняли форму гротескного трона, сидел человек, с бледной кожей, затянутый в мерцающую золотом тогу. Расстояние между нами не позволили мне рассмотреть его лицо, я видел лишь силуэт на фоне гор из черепов и зарева далекого, но грандиозного пожара. Немая сцена длилась около 5 минут, после чего человек, сидящий на троне, поднял руку и махнул в мою сторону царственным жестом. На мгновение все вокруг затопило алым светом, и я очутился в центре города, с прижатой к стеле рукой. И чего это вообще сейчас было? Хотел спросить я, но никого рядом не было, а потом до моего мозга наконец-то дошло, что я, вообще-то, проиграл в дуэли этому идиоту, Годфри. Хорошо, что это виртуальная реальность, а то я от злости сжал зубы так крепко, что в один момент думал, что их сломаю. Потом я провел краткую инвентаризацию наличного имущества. Ножи не пропали, броня на месте, денег, 150 драхм. Ничего не пропало. А вот что исчезло, так это драгоценная капля навыков. Осознание того, что я, по сути, просто так подрался на арене, за 50 драхм, которые я мог за то же время вытащить из тех же катакомб намного быстрее, заставили меня скрипеть зубами еще сильнее. Я услышал, как мимо шагает кто-то, закованный в латы, обернулся. Мимо меня шел какой-то человек неопределенного пола, он был действительно с ног до головы в латах, покрытых изумрудной эмалью. Ника над головой я не заметил, так как был в состоянии аффекта. «Любезный, не подскажете, как пройти к ближайшему могильному холму?» Задал я вопрос. «О, извольте», приветственно донеслось из-под стали забрала, «вам надо выйти через северный вход, немного обойти стену справа и подняться на небольшой холмик. Он хорошо заметен, поскольку покрыт свежей зеленой травой. О, превосходно! Благодарю!» Кивнул я и почти бегом помчался на могильный холм. «Что это за место?» Спросите вы. «Это практически безопасный полигон для испытания способностей. Это практически всегда именно что холм, покрытый травой, его отличительные черты. На самом холме есть большое количество старого, ржавого и некрасивого оружия, которое служит надгробиями разным воинам древности. Потревожь оружие, вынырнет призрак, и вы сможете подраться. Ни золота, ни лута, только голый опыт сражений, который не оформлен системой. Нужно было серьезно застрять на холме, чтобы тебе дали хотя бы одну точку. Заряженный и замотивированный, я быстро дошел до указанного места. Смотрелось оно и вправду чужеродно. Посреди иссушенной приморской степи была возвышенность, покрытая травой настолько яркого и сочного цвета, что становилось удивительно, как там еще не завелись зайцы и прочие слизни. На самом холме было пустынно, лишь хаотично натыканное в землю ветхое оружие. Мечи, копья, изорванные ветром штандарты, молоты, наполовину погруженные в почву. Иногда встречались и более редкие экземпляры, например, совны, косы или сабли, а изредка можно было углядеть торчащие в траве навершия рукояток ножей. Я выбрал для себя изъеденный ржавчиной меч, который опирался на вбитый в землю треснутый щит. Как только я прикоснулся к оружию павшего воина, из земли выплыл клуб зеленоватого тумана, задорно искрящийся на солнечном свете. Стоило подождать пару мгновений, и туман сформировался в воина, в классических полулатах. Как только я прикоснулся к рукояти висящего на поясе креса, как в его руках сразу же материализовались щит и меч, аналогичные тем, что сейчас служили ему надгробием. Раскрыв рот и беззвучно издав боевой клич, призрак ринулся в атаку. Остаток этого и почти весь следующий день я провел на могильном холме, до идеала оттачивая свои навыки. Это было действительно полезно, на самом деле. И ассист, конечно, с удовольствием подправит твои движения, позволит крепче держать оружие и направит острие точно в цель, но навыки парирования, группировку, тактические уловки, все это уже не его поле. Это было мое поле, и с этой тренировки я вышел бойцом явно получше, чем туда входил. Такая тренировка действительно доказала мне, что не все так просто с местной боевой системой. Вот копейщик для меня, тяжелый враг, с одной стороны, нет, так как стоит мне зайти внутрь радиуса действия копья, и тут уже ему придется тяжко, а не мне. С другой же стороны, а ты еще умудрись попасть в этот самый радиус. Отец мне часто, почему-то со смешком, говорил, как сделать максимально опасного воина, который ничего не умеет. Берем простого крестьянина, который вообще ничего не умеет, и мы его обучаем работать с копьем. Там, 2-3 недели. Все, отправляем на войну. Крестьянин с копьем затыкает кого угодно, любого элитного бойца, рыцаря, который там 10-15 лет тренировался. Это явно была отсылка на какого-то блогера его молодости, но я ее не улавливал. Суть не в меме, а в самой цитате. Ведь это в каком-то смысле правда. Самыми сложными противниками для меня были щитовики и копейщики, причем я бы лучше сразился с двумя щитами, чем с одним копьем. О, точно, о разновидности, ответвления копья, о них лучше не говорить. Я ровно 6 раз проиграл мертвому алебардисту, прежде чем понял, как его контрить. И это я не говорю об игроках, это я говорю о специальных бессмертных мобах, которых разрабы ввели чисто для того, чтобы новички уяснили, с какого конца держать меч и как отвести от себя удар. Тяжело как-то. В 3-й раз за сегодня, развеяв воина с обоюдоострым совном, читай палаш на палке, я решил, что хватит. Что-то я уже 2-й день тренируюсь, а выхлопа пока не было. Я вообще намеревался раскачаться где-нибудь в нейтральных землях, сразу и с головой кинув себя в какую-нибудь мясорубку, надеясь, что я там найду пару тысяч драхм на новый ножик. Примерно с такими мыслями я вернулся в Инмель, лишь для того, чтобы понять, что я чуть не пропустил движ. По улицам города расхаживали воины в однотипной ламеллярной броне с синими накидками и забавной деталью в виде пустой стеклянной бутылки, привязанной на цепь к поясу и висящей рядом с их скроллами. Рыцари обоих полов расхаживали по Инмелю, привлекая к себе тонну внимания, и орали одну и ту же вещь. Ведется набор на рейд. Синие рыцари, прославленная когорта храбрейших и пьянейших из пьянейших, проведет осаду форта Песочный, в нескольких часах ходу от Энмиля. Мы раздаем поручения игрокам от 1-3 шрама, поручения на первые ряды, самые острие схватки. Однерки, новички, это ваш шанс попасть в заварушку и самим увидеть рейд на форт. Учитесь клановой войне, за поручение награды, драхмы и лут, и больше лута, если вы будете живы, когда синие рыцари захватят форт. Присоединяйтесь к рейду на Песочный. Выступаем завтра. Осада Песочного. Стража заката у нас поса. Супер. Прямо вслух сказал я. Мясорубка, в которой таится пара тысяч драхм на новый ножик. Все, как я заказывал. Эй, мистер, как вас? Сэр, тотальный нагибатор. Куда контракт подписывать? Глава 16. Мне были выданы инструкции, так что как действовать, я знал. С утрицы я решил поработать удаленно, естественно, профиль позволял, а вот часам к 2 я уже загрузился в капсулу. Правда, поработать толком не удалось, пришла сестра, так что пришлось уделять внимание ей, а не строчкам кода. Ну и хрен с ними, ибо код никогда не денется, а сестре 23 не каждый день. Цивильно немного посидели, вручили мне приглашение пойти в кафешку на выходных, подивились на капсулу, в общем, полный набор. Проводив сестру, я буквально прыгнул в капсулу. Агма встретила меня влажным, просоленным, горячим ветром, шумом площади и бряцанием доспехов. Я прозорливо вышел из игры на северной площади Инмиля, как раз там, откуда толпы рачья, ну то есть мы, должны были отправляться на фронт. Излишних эмоций я старался не проявлять, и законченному дураку было понятно, что на большой куш рассчитывать нечего. Да, мне обещали базовую выплату еще до штурма, и причина была проста, я не рассчитывал дожить даже до середины. Нам было честно и открыто заявлено, что каждый из нас является куском хреново обученного и также хреново защищенного пушечного мяса, а потому срок нашей жизни во время сражения должен был идти на минуты. Как мне заявил один неприятно честный синий рыцарь, главным предназначением нубасов было принимать летящие камни за, собственно, синих рыцарей. Момента с камнями, точнее, почему не стрелами, я не уточнял, не успел. С другой стороны, мне так-то и так нормально. Как я уже говорил, и дураку понятно, что жить мне там не особо долго. Единственным, чем я рискую, были ножи, да и те я могу восстановить буквально за одну ходку в катакомбы, так что ничего страшного. А вот получить бесценный опыт, поглазеть на штурм из первых рядов и получить какие-никакие деньги было приятно само по себе. При этом денег пообещали много для новичка, аж 3000 драхм, 3 косых как с куста за в лучшем случае полдня сражения. С такими вот мыслями я отметился у регистратора, парня в синей хламиде, с бутылкой на поясе и с книгой в руках. Он кивнул мне, после чего коснулся своего свитка, материализовал из него увесистый кожаный кошель и кинул его мне. Получивший свои кровавые деньги, я не сбежал. Искушение было, конечно, но я туда никак на вахту иду, мне дальше чисто развлечься. Народищу было достаточно много. За пару дней синие рыцари смогли собрать порядка сотни наемников, от новичков в сером и с сучковатыми дубинами, до вполне уверенных в себе игроков третьего шрама. Четверок не наблюдалось, видать, им уже не по чину горбатиться на пьяного дядю за три косых. Внезапно я в толпе увидал хоть и шапочного, но знакомого. Расталкивая народ, я подобрался к парню в черном плаще и с меткой двух шрамов около никнима. Да, я сумел найти Вальда. Здаров. Поднял я руку. О, Ром, и ты тут. Мы пожали руки. Тоже заинтересовался? Да, хотел на штурм глянуть. Ну и 3000 разжиться. Может и больше. Вряд ли, возразил я. Там же форт большой, его еще умудриться захватить надо. Думаю, у трешек есть еще шансы, а у меня, однерки, точно нет. Слушай, тут еще не ясно ничего. Это будет моя третья осада, так что немного фишку секу. А секу я то, брат, что тут ситуация не ясна. Раскрой тему, плиз. Да пожалуйста. Осада что такое? Правильно, это процесс с перехода владения от одной когорты к другой. Надо, значит, одолеть стены, пройти через плац или внутренний городок, если форт крупный, а потом зачистить донжон. И вот ситуация зависит от двух факторов: соотношение сил враждующих и самого форта. Так вот, песочный, дерьмо, а не форт, низкие стены, тонкие ворота, донжон в 5 этажей с небольшим коридором перед воротами. Оборонять такое сложно, а учитывая, что форт просто дает точку респауна и позволяет наложить лапы на шахту по добыче меди, ну ты сам понял, не бог весть что. И тут новые переменные вступают. Синие рыцари сами по себе нубы среди когорт, недаром они пасут стартовую лаку. А чё тут еще ловить? Ресурсы стартовые, кочевых локаций мало, так что сидят синие рыцари и от безделья бухают. Ну, образно, у них фишка такая. А вот стража заката, другое дело. Большой, плотно сыгранный клан, одни из первых, кто пошел на западное побережье. Там маловато локаций хороших, зато ресурсов пруд-пруди, на том и поднялись. А сейчас их вампиры приезжие треплют, вот синьки и рыпнулись, пока часть защитников форта кинули на фронт. Расклад сечешь? Ну так, замялся я. Да чего непонятного. Форт хреновый, оборону держать трудно. Синьки слабоваты бычить даже на такое, но все основные силы закатников сейчас в основных локациях когорты обороняются от вампиров. Форт с дырявой защитой прикрывают такие же толпы нубов, а вот синьки еще своих топов пригонит, и будет у них шанс захватить себе хоть что-то. Ладно, сейчас я понял. А вот еще спрошу, а почему мне сказали про камни? Стрелы же должны быть. Не, ты лук в дереве развития видел? Ехидно спросил Вальд. Не-е-е-ед, протянул я. А это потому, что луки и арбалеты принадлежат богу охоты, Кему. Жертва не может взять его в руки даже. Так что про стрелковые билды забудь. Наш максимум – метательные ножи, дротики и пращи, еще катапульты. Еще что-то было, доступное и дальнобойное, но я забыл, честное слово, потер затылок Вальд. Блин, я искренне расстроился. Не, про луки я слышал, но вот про арбалеты было обидно. Я думал обзавестись таким, чтобы потом превратиться в настоящего тихушника. А пока я сожалел об упущенных возможностях, кто-то со стороны ворот зычным голосом прокричал: «Нубы, выдвигаемся. Идем колонной, своим ходом».